Глава третья. Обман. «Месье Азриэл, рад снова вас видеть!» — воскликнул Морт. «Я как раз собирался открыть, но ничего страшного, двери все равно требовался ремонт». Мужчина даже не извинился. Он вообще не удостоил Морта ни словом, ни взглядом, вместо этого сразу направился ко мне. «Анна, моя драгоценная жена!» Сильные мужские руки схватили меня за плечи, пальцы впились в кожу. Неприятное ощущение. Отчаянно хотелось передернуть плечами, сбрасывая их с себя, но я терпела, помня, что изображаю зомби. Может, слюну пустить? Нет, пожалуй, это будет перебор. Еще решат, что я повредилась умом и сдадут куда-нибудь на лечение. Мужчина развернул меня к себе и заглянул в лицо. Вот мы и встретились с мессиром Азриэлем, что называется, нос к носу. Он был старше меня лет примерно на 10. Темные волосы подстрижены неравномерно, с одной стороны коротко, с другой длинная челка спадала на глаза. Трехдневная щетина придавала его внешности небрежный вид. Впрочем, Азриэл из тех мужчин, к которым это шло. Откровенно говоря, ему вообще пойдет все, что угодно. В моем мире он вполне мог стать кинозвездой и завоевать сердца миллионов поклонниц. Высокий, широкоплечий, поджарый, одним словом, хорош собой. Разве что излишняя суровость, поджатые губы и хмурый взгляд снижала градус очарования. На Азриэле был сюртук и штаны стального цвета. Черные сапоги начищены до блеска, при желании я могла рассмотреть в них свое отражение. Идеальный вид портила кровь на серебристой ткани. Наверняка она принадлежит Анастейше. Должно быть, он испачкался, когда нес ее бездыханное тело на руках. Наши взгляды пересеклись, и я осторожно выдохнула. У мужчины были глаза оттенка молодой листвы. Говорят, зеленый цвет производит терапевтический эффект, успокаивает и умиротворяет, но глаза Азриэля вызывали лишь тревогу. У меня давление подскочило от его тяжелого взгляда, и пальцы на ногах свело судорогой. Именно в этот момент я сообразила, что в спешке забыла переобуться. На мне голубые матерчатые кеды, а не белоснежные туфли невесты. Если Азриэл их увидит, вопросов не оберешься. Хорошо, платье длиной в пол скрывает обувь, и все равно я на всякий случай поджала ноги. Мужчина пристально выглядывался в мое лицо, как будто искал там ответ. Некий импульс, узнавание или даже отклик, но там ничего не было, ведь я видела его первый раз в жизни. «Скажи что-нибудь, Анна!» Не попросил, а потребовал Азриэл и слегка встряхнул меня. Похоже, он только так и умеет говорить, что ни слова, то приказ. Я молчала, отчасти из вредности, будет тут мной командовать какой-то хлыщ. Но еще и потому, что голос отнялся из-за волнения. За последний час мои нервы подверглись настоящей бомбардировке и сейчас дали сбой. «Она в порядке?» Не добившись от меня реакции, Азриэл обернулся к Морту. «Она и выглядит как-то иначе». «Возвращение с того света — сложная процедура», — нашелся с ответом парень. «Могут случиться всякие непредвиденные изменения, в том числе во внешности. К тому же я не некромант, пока еще нет, я только учусь». «Хочешь сказать, что допустил ошибку и покалечил мою жену?» Азриэл выпрямился и расправил плечи. Его тень увеличилась в размерах и легла на нас с Мортом черным саваном. Я невольно пискнула от страха. Очень зря. После этого звука внимание Азриэла снова переключилось на меня. Зрачки мужчины изменились. Из обычных круглых вдруг стали узкими, но не вертикальными, а горизонтальными. Подобная форма обеспечивает обзор на 340 градусов без поворота головы. Тогда как у людей он всего 160-180. Чего я не понимала, так это откуда у человека, черт возьми, такие зрачки? Испугавшись жуткого взгляда, я невольно отпрянула. «Ну, Морт, ну, дружил! Вот останемся наедине, и я надеру ему уши!» Ничего мне толком не рассказал о своем мире. Что он там лепетал о драконах? Он ведь не имел в виду крылатых тварей, дышащих огнем, или... Морт не спешил мне на выручку. Застыл истуканом за спиной Азриэла и лишь белобрысыми ресницами хлопал. Так себе из него помощник. Азриэл тем временем вернулся к моему пристальному изучению. Кажется, он сомневался в работе Морта. Прямо недовольный клиент. Осталось только вернуть товар и потребовать деньги назад. А как же невероятная любовь! Помнится, Морт упоминал, что Азриэл без ума от жены. а я пока не видела даже банальной симпатии в его действиях. «Мне кажется, она поправилась», — задумчиво произнес Азриэл. «Платье и правда мне жало, особенно в груди. Спасибо шнуровке, что я вообще в него втиснулась. Мы просто не стали ее сильно затягивать». «Не поправилась, а текла», — менторским тоном поправил Морт. «Такое бывает после смерти». «Она меня понимает?» — засомневался Азриэл. «Прекрасно понимаю», — впервые подала я голос. И Азриэл, и Морт вздрогнули. Настал их черед лишиться дара речи. В этой тишине внезапно раздался скрип. Протяжный, неприятный. Это приоткрылась дверца шкафа, того самого, где мы спрятали труп. Я скосила глаза и увидела, как оттуда выпала рука. Говорила же, что надо подпереть дверцу, а Морт все твердил. И так выдержит. Еще немного, и труп вывалится. Вот будет сцена. Обретет новоявленный супруг сразу двух жен, живую и мертвую. Азриэл начал поворачивать голову на шум. Секунда-другая, и наш обман раскроется. Счет шел даже не на секунду, а на мгновение. Надо было что-то срочно придумать, как-то отвлечь его, сделать хоть что-нибудь. Я резко подалась к Азриэлю, вцепилась в лацкан его сюртука, дернула на себя и поцеловала мужчину в губы. Ничего другого мне в тот момент в голову не пришло. Зато так его глаза будут закрыты, и даже суперзрачки не помогут. Теперь Азриэл был спиной к шкафу, а я лицом, и могла наблюдать за мальчишкой, не прерывая поцелуя. Морт успел спрятать руку обратно, захлопнуть дверь и прижаться к ней плечом, вроде ему так удобнее стоять. Моя миссия была выполнена. Я собралась отстраниться, но Азриэл не позволил. Его рука по-хозяйски легла на мой затылок, удерживая, и невинный поцелуй, а точнее, банальное прикосновение губ к губам, неожиданно перерос в нечто большее. Азриэл рывком притянул меня к себе, так резко, что я едва не свалилась с камня, где сидела. Он целовал горячо и порывисто, терзая и лаская мой рот языком. В этом поцелуе не было нежности, одна только власть. К счастью или нет, но длился он недолго. Вскоре я получила свободу. Ох, это было ярко, а еще горячо и очень, прям-таки, невероятно порочно. Аж закурить захотелось, хотя я вообще-то не курю. Отпустив меня, Азриэл провел рукой по своим волосам, убирая их с лица, а потом удовлетворенно кивнул, видимо, посчитал, что я возвращаюсь в норму, раз сама поцеловала его. Но я ошибалась, думая, что поцелуй полностью отвлек Азриэля. Не так-то просто этого мужчину сбить с толку. «Что там?» — хрипло спросил Азриэл, поворачиваясь к Морту. «Швабры!» — нашелся с ответом парень. «Все время норовят выпасть. Давно надо навести порядок, да все руки не доходят». «Довольно!» — прервал его Азриэл. «Я забираю жену, мы уходим». Он схватил меня за руку. Пальцы наручниками сомкнулись вокруг моего запястья, и я запаниковала. «Как уходим? Куда уходим? Я не готова!» «Не пойду!» — заупрямилась. «Я вас не знаю!» «Как это не знаешь?» — возмутился Азриэл. «Я твой муж. Ты только что поцеловала меня». «Не помню», — настаивала я. «У вашей супруги небольшие проблемы с памятью», — вмешался Морт. «Возвращение с того света — это вам не шутки. Возможны побочные эффекты». «Как долго это продлится?» — уточнил Азриэл. «Кто знает», — пожал плечами Морт. «Воскресший требуется время для полного возврата в мир живых». Азриэл поджал губы. Он явно не из тех, кто способен терпеливо ждать. Зачем ему так срочно понадобилась жена? Ох, а есть ли для этого самого? Кажется, я покраснела. Я не скромниц, но мысль о том, чтобы переспать с абсолютно незнакомым мужчиной, смущала. Соглашаясь притвориться чужой женой, я как-то не подумала о супружеском долге. Его тоже мне отдавать? «Что ж», — чуть поразмыслив, сказал Азриэл. «Лучше всего ей будет дома, в родных стенах и в окружении близких». Он снова дернул меня за руку. На этот раз так сильно, что я невольно соскочила с камня. «Этак он меня сломает еще до того, как мы доберемся до дома». «Оплату я пришлю», — кивнул Азриэл опешившему Морту и потянул меня к выходу. Выбор был небольшой — идти за мужем или остаться без руки. Я решила, что рука мне еще пригодится. И все же так скоро расставаться с Мортом в мои планы не входило. «Пусть он пойдет с нами», — попросила я. «Он мне нужен». «Для чего?» — — удивился Азриэл. «Для поддержания жизни», — за меня ответил Морт. «Душа только что вернулась в тело. Их союз пока ненадежен. Всякое может случиться». Азриэл засомневался. По какой-то причине он хотел избавиться от некроманта, но в итоге решил не рисковать здоровьем супруги. «Ладно», — кивнул он, — «следуй за нами». «Вы идите», — натянуто улыбнулся Морт. «Я догоню». Бедняга не мог отойти от шкафа, иначе оттуда выпадет Анастейша номер один. Мы с Азриэлем переступили через снесенную им дверь. Глядя на покореженное дерево и вырванные петли, я прикидывала, какова сила этого мужчины. По всему выходило, что с ним лучше не связываться. Итак, я шагнула в новую жизнь. Без четких знаний о мире, спасибо Морту, без понимания своей роли, с мужчиной, который подозрительно странно ко мне относится. Почему у меня ощущение, что впереди большая такая же? Я сейчас вовсе не жизнь имела в виду.